Глава 3. Как пробить финансовый потолок? Итак, мы выяснили, что существует такое явление, как финансовый потолок. А раз он есть, значит, его можно преодолеть и выйти на новый уровень дохода. Мы можем управлять тем, что осознаем, и структуру, чего понимаем. Как стало понятно из предыдущей главы, причина ограничений чаще всего не в нехватке навыков или способностей, а в самом мышлении. Именно внутренние установки определяют, сколько мы зарабатываем. Работа с подсознанием способна кратно увеличить доход, и в этой части мы разберем, какие принципы мышления помогают выйти на новый уровень жизни. Мы все стремимся стать лучшей версией себя. Хотим быть успешнее, богаче, позволять себе больше, престижный автомобиль, комфортный дом, современные гаджеты и качественный сервис. Желательно, чтобы это было лучше, чем у других. Вся окружающая нас реальность подогревает эти желания. Вспомните рекламу, которая уверяет: «Ты этого достоин. Живи красиво, всего за 9999 рублей». Хочется, конечно. А теперь задумаемся, что вы испытываете, когда вы видите подобные рекламные ролики. Какие мысли приходят в голову? Возможно, было бы неплохо, но это не для меня. Особенно если в этот момент голова занята мыслями о долгах, ипотеке, счетах, а до зарплаты еще далеко. Реакции могут быть разными. Кто-то сразу отметает такие предположения, считая, что они не для него. Другие воспринимают их как издевку, а третьи: «Всего 9999 рублей в месяц. Отличное предложение. Беру». Все начинается в голове. Именно наши внутренние установки определяют дальнейшие действия и их результаты. Каждый из нас родом из детства. Если взрослые в вашей семье часто повторяли: «Мы не можем себе этого позволить. Слишком дорого. Денег нет», то велика вероятность, что эти фразы стали частью вашей реальности. Они заложили в вас программу дефицита, ограничивающую возможности восприятия денег. Задумайтесь, сколько раз вы слышали подобные слова. А теперь представьте, как они формируют мышление ребенка. Прежде чем говорить что-то подобное своим детям, помните, деньги есть всегда. Вопрос лишь в том, насколько вы открыты к ним. По сути, вам просто передали определенную прошивку в бессознательное: установку «денег мало». Ее следствие — тревожность при любых финансовых вопросах, страх больших сумм, неуверенность в собственных возможностях. Чтобы изменить свою финансовую реальность, первый шаг — трансформировать ограничивающие убеждения в поддерживающие, таким образом избавившись от ограничений в своем сознании. Прежде чем начать зарабатывать больше, важно поверить, что это возможно. Большинство барьеров создают не внешние обстоятельства, а внутренние блоки и убеждения. Если ваша цель — выйти на новый уровень дохода, нужен четкий план. Чтобы перейти из точки А в точку Б, важно взять под контроль все сферы жизни и быть готовым к неожиданным, контринтуитивным, смелым решениям и действиям, выходящим за рамки привычного. Ведь рост всегда требует расширения границ. Есть распространенное выражение: мало научиться зарабатывать на жизнь, важно еще и научиться жить. Оно напоминает нам о том, что финансовый успех — это не только умение зарабатывать, но и способность осознанно выстраивать свою жизнь, развиваться, расти как личность, обретать внутреннюю опору. Богатство — это не просто цифра на счете. Это умение видеть возможности, адаптироваться к изменениям, накапливать ценный опыт, применять его. Важно понимать, какие навыки и знания сделают вас ценнее для окружающего мира и позволят выйти на новый уровень дохода. Но одного развития мало. Важно еще и внутреннее разрешение на деньги, умение верить в себя, видеть себя успешным, чувствовать себя достойным высокого дохода. Для этого важно формировать устойчивые убеждения, настраивающие вас на рост и изобилие. Создавайте их осознанно, закрепляйте в своем мышлении и, самое главное, верьте в них безоговорочно. Ведь прежде чем увидеть перемены во внешнем мире, следует утвердить их внутри себя. Примерами таких убеждений могут быть следующие. Первый. Я обладаю талантами и способностями, чтобы добиться невероятного успеха. Второй. У меня есть огромное количество возможностей для достижения успеха. Существует множество вдохновляющих примеров, когда люди, не имея ничего, начинали с нуля, достигали потрясающих результатов. Бизнесмен Шахид Хан с капиталом в 7,2 миллиарда долларов, приехав из Пакистана в США, зарабатывал на жизнь мытьем посуды. Основатель компании The Patron Spirits Джон Пол де Джория в детстве продавал открытки и газеты, чтобы добыть денег на еду. Основатель WhatsApp Ян Кум зарабатывал мытьем полов в магазинах. И так далее. Таких примеров найдется немало. Стартовые условия всех вышеперечисленных людей были даже не нулевыми, минусовыми. Однако они смогли добиться своего, потому что не сомневались в этом. Если у вас есть качественный продукт или услуга, и вы выбираете действовать, то обязательно сможете добиться успеха в жизни. Все начинается с мышления, с готовности меняться, приобретать новые привычки и менять ограничивающие убеждения на поддерживающие. Помните, что деньги — это аплодисменты мира под реализацию наших амбициозных целей. И чем больше ваши цели, тем больше мир вам будет аплодировать. Как перепрошить программу? Как изменить свои убеждения? Почти так же, как и на смартфоне. Найти старое неэффективное приложение, убеждение и заменить его на рабочее. Прежде всего, стоит осознать, что все зависит от нас. Решение есть первопричина. Наша жизнь состоит из череды принятых нами решений. Примите решение фокусироваться на возможностях. Задавайте себе вопросы, что сейчас я могу сделать, чтобы получить желаемый результат. Помните, когда меняется один элемент системы, меняется вся система целиком. Душа и тело — части единой системы. При работе с душой важно менять ограничивающие установки, запреты и убеждения. Не только переформулировать их в поддерживающие и повторять наподобие аффирмаций «я могу, все получится», но также выводить на уровень ценности «почему мне это важно?», а затем сразу переводить в новое, эффективное поведение. Именно это и приносит желаемый результат. Хотите получить результат быстрее, подумайте насчет обращения к специалистам. Поймите, сделать рагу из тигра — это то же самое, что сделать рагу из кролика. Самое важное — поймать тигра. Чтобы описать систему, важно выйти за ее пределы. Для этого требуются определенные навыки и опыт. Хотелось бы отдельно отметить важность небольших, но регулярных действий, которые помогают преодолеть финансовый потолок. Эти привычки кажутся простыми, но именно их системное выполнение ведет к ощутимым результатам. Непрерывное движение вперед при целенаправленном усилии неизбежно приводит к развитию. Формировать финансовый план. На первый взгляд, составление финансового плана может показаться скучным занятием. Однако без него амбициозные цели остаются лишь мечтами. Когда мы четко прописываем финансовые приоритеты, мы минимизируем импульсивные траты и начинаем фокусироваться на возможностях, а не на ограничениях. Анализировать доходы и расходы. Мы можем управлять только тем, что можем описать и измерить. Ведение учета доходов и расходов позволяет осознаннее относиться к деньгам, видеть слабые места в финансовых привычках и направлять ресурсы на то, что действительно важно. Это основа разумного обращения с финансами. Учитесь оценивать риски и осознанно инвестировать. Говорят, что риск — благородное дело, но только в том случае, если он просчитан. Богатые люди не боятся инвестировать, но делают это осознанно. Они изучают информацию, анализируют тренды, выбирают инструменты, которые соответствуют их финансовым целям, и заранее оценивают потенциальные риски. Относиться к деньгам и вещам без избыточной важности. Богатые люди умеют ценить комфорт, качество и удобство, но при этом не возводят материальные вещи в культ. Они понимают, что деньги и имущество — это инструменты, созданные для жизни, а не смысл жизни. Четко формулировать цель. Осознание конечной цели — это фундамент, на котором строятся все предыдущие пункты. Человек с амбициозной целью принимает осознанные решения, двигается в заданном направлении и, как следствие, получает высокий доход как результат своей эффективности и самореализации. Итак, подведем итог. Формулируйте четкие цели. Ведите учет своих финансов. Создавайте финансовый план. Оценивайте риски. Убирайте избыточную важность и двигайтесь к новым вершинам. Регулярность этих действий позволит вам пробить финансовый потолок и совершить квантовый скачок в своем развитии, переходя на принципиально новый уровень жизни. В заключение предлагаю вам маленькое, но очень важное практическое упражнение. Глаголы. Любопытно, сколько глаголов, связанных с привлечением финансов в вашу жизнь, присутствует в вашем лексиконе. Как насчет таких? Делегировать полномочия, инвестировать, получать деньги, делать деньги, находить деньги, приумножать деньги, получать в дар. Или же вы оперируете только одним глаголом «зарабатывать»? Делаем выводы.